Глава 165. Это проклятие. Закончила с убийством ниндзи и сейчас кушаю. По вкусу отличается и от рыцарей, и от бандитов. Получается, вкус людей зависит от того, чем они занимаются? Наверное, самый вкусный это кондитер. Ладно, отложим глупые вопросы. Он должен за это заплатить. Что за идиот послал ниндзи? Скорее всего, тот мужик средних лет. Я стою и рассматриваю мужчину средних лет, который сейчас в городе с помощью ясновидения. Хотя уже полночь, но в его комнате горит свет, и он ходит из угла в угол. А что, помощник не мог не нарываться? Он что-то сказал, и на него тут же накричали. А ведь если так громко кричать, то создаешь неудобство соседям. В любом случае, он явно ведет себя подозрительно. Так что явно виновен. Он же виновен, правда? Я, в общем-то, не очень хороший детектив. Да и человек так себе. Кроме того, он меня бесит. Так что даже если я и ошибусь, то ведь все в порядке. В таком случае, я просто найду настоящего виновника и прикончу его. Я управляю невидимой паутиной, раскинутой по городу. Поскольку она настолько тонка, что ее не видно, то она спокойно проникла в комнату через щель под окном. Я осторожно обернула ее вокруг ноги человека средних лет, так, чтобы он ничего не заметил. Теперь атака смертельным ядом. Активировать. Обычно яд показывает всю свою мощь, когда попадает внутрь тела, но при контакте с кожей тоже наносит небольшие повреждения. У мужчины средних лет физические показатели такие же, как у обычного человека, или даже меньше. Так что с моим мощнейшим ядом даже урона через кожу достаточно. Мужчина средних лет неожиданно упал. Учитывая, что он был беззащитным, я чувствую себя злодеем. Упал, ударившись затылком. Наверное, больно. Ладно, все равно он уже никакой боли не чувствует. Помощник рванулся к мужчине средних лет и начал трясти тело, отчаянно пытаясь пробудить его. Вот только он уже никогда не проснется. Пока помощник находится в прострации, я вытащила паутинку, которая обвивала его ногу. Хе-хе-хе. По-моему, это идеальное убийство. Думаю, мало кто сумеет понять, что это вообще было убийство. Кроме того, на меня подумают в последнюю очередь. Просто великолепно. Идеальное преступление. Красивое преступление, как я думаю. Поскольку с беспокойством разобрались, можно и поспать. Так как у меня есть нулификация ненормальных состояний, которая включает в себя в том числе и нулификацию сна, то мне сон вообще-то не нужен. Но просто я привыкла. Так приятно спать в комфорте. Есть и спать. Ведь все-таки в здоровом теле здоровый дух. Так что спокойной ночи. Приятное утро. Поскольку я прикончила все, что меня беспокоило, я себя отлично чувствую. Похоже, сегодня будет хороший денек. А, что случилось после смерти мужчины средних лет? Я смотрю на особняк в городе, где расположился мужчина средних лет. Он проживал в том же доме, где проживал и вампирчик. Наверное, он был уважаемым человеком. Вот только вся его власть ничего не значит перед лицом смерти. Деньги, власть, честь ничего не стоят после смерти. Похоже, в особняке все носятся как ужаленные. Человек, который выглядит как отец вампирчика, раздает указания слугам, при этом выглядит очень уставшим. Наверное, это продолжается уже всю ночь. Ну, в таких особняках всякое может случиться. Например, загадочные смерти. Он, наверное, был поднят посреди ночи и провел всю ночь на ногах, вместо того, чтобы спать. Это достойно уважения. Кроме того, есть еще человек с бледным лицом. Это помощник того мужчины средних лет. Просто идеально белое лицо, которое говорит о том, что он может умереть в любой момент. Великолепно! Надо же, оказывается, человеческое лицо может стать настолько бледным. Впервые вижу, что человек стал настолько бледным прямо как в манге. Обычно те, кто встречались со мной, становились бледными. Но не настолько же. Его хозяин умер, и похоже, он первый подозреваемый. Наверное, нет. Да, помощник там действительно вчера был, так что наверняка его подозревают. Но другие-то в комнате не были. Так почему же и они все бледные? Они думают, что умрут следующими? Возможно, но поскольку ночь прошла, а больше никто не умер, то, наверное, скоро они успокоятся. Когда хозяин им что-то говорит, они, похоже, становятся еще запуганнее. Интересно, что же происходит? Если бы дело было только в том, что кто-то умер, вряд ли они были бы такими бледными. Я заинтересовалась. Но поскольку я не знаю языка, я не могу разобраться. Как же плохо не знать языка. Дэ могла бы и сделать автоматический переводчик. Плохо, когда переводится только системные сообщения. Хотя если бы еще и системные сообщения были бы на местном языке, это вообще был бы финиш. Так что хорошо хоть так. Хотя со временем я, конечно, начну понимать язык, если буду слушать разговоры каждый день. Вот только непонятно, сколько это продлится. На данный момент я понимаю всего несколько слов. В основном это названия фруктов и сладостей. Такими темпами это займет минимум год. Интересно, год в этом мире имеет столько же дней, как на Земле? Я даже этого не знаю. Могу я как-нибудь побыстрее выучить язык? Хорошо бы иметь какую-нибудь либо подобную способность, но такой нет. Когда я думала об этом, голос небес неожиданно произнес: «Зана Харова объединена с королевой Тротектов». «Что?